12. Хяйме знала, что за все наши прегрешения приходится расплачиваться уже в этой жизни, что ничего не бывает просто так и что нет действий без последствий. «Вот», — думала она, — «Перти, муж Сирки, умирает, а его жена почему-то расцвела и помолодела. Она, должно быть, изменяет мужу, а тот болен раком. И какое наказание должно быть Сирке за эту измену? Или сама измена уже наказание? К чему бы это? Как пить дать, Сирка изменяет своему мужу, но с кем?» Глядя на сверкающие глаза Сирки, Хяйме пришла к выводу, что здесь, наверное, и без электрика Искри не обошлось. Однажды Искри пришел к Хяйме с бутылкой шампанского и стал объяснять ей, что женщина как пустой резервуар. Женщина – пустой сосуд, требующий наполнения. Она ждет от мужчины энергии, как минус, ждет свою тягу плюс. И если мужчина не искрит, не наполняет всю ее энергией, то он не тянет. Поэтому он искре, прежде чем замутить, с грохотом вышибает пробку и наполняет женщину до самых почек шампанским. А когда у той от шампанского и шуток начинает искриться в глазах, уже лезет со своими непристойными предложениями. У сантехника Каакка Сантери была своя метода. Он приходил с бутылкой водки, потому что знал, что вода и кровь не должны застаиваться в организме. Но чаще ничего не приносил, потому что чаще наливали ему, Каакка, а он лишь широко улыбался, лил воду и гонял воздух по вентиляционным шахтам и ушам. Бла-бла-бла. Эх, все-таки хорошо, что она, Хяйме, объявила целибат. Иначе она обязательно угодила бы в силки Искри или Сантри с их шампусиками и бла-бла-бла.